Глава 15. Реализация мечты. Следующие 3 недели Серегина группа в полном составе большой дружной компании путешествовала по Перу. Почему-то никто из участников необычного эксперимента не захотел отколоться от коллектива и не торопился домой. На этот раз они уже все вместе побывали и на озере Титикака, и на плато Наска, и в сельве Амазонки. И везде им удавалось обнаружить что-то необычное, потрясающее воображение, насыщающее душу самыми красивыми эмоциями и впечатлениями, заставляющее задуматься о тайне, великой тайне мироздания. Новый год встречали на плато Наска, под звуки этнических инструментов, которыми они запаслись к этому времени в большом количестве. Новых годов получилось несколько: по пермскому, по московскому, по норвежскому, по манчестерскому, по монреальскому и по местному времени. А когда в новогоднюю ночь, уже после встречи последнего Нового года, им удалось пройти гуськом, как по лабиринту, в эволюционном порядке несколько гигантских рисунков, выложенных на поверхности загадочного плато неизвестной цивилизации, они уже не сомневались в том, что теперь их жизнь действительно перешла в иное измерение. К концу путешествия все они изменились до неузнаваемости, и не только потому, что приобрели местный колорит, активно скупая на местных базарах этническую одежду и уже не мысля себя без спасительных на большой высоте листьев коки. Они все теперь смотрели на мир другими глазами и понимали друг друга с полуслова, и даже мистик перестал казаться Сереге противным и никчемным. Теперь он был неотъемлемой частью их единого коллектива, а значит, своим по определению. Тем не менее, Серега по-прежнему старался смотреть на все происходящее трезво, не мешая своим новым товарищам восхищаться всем необычным и, по их словам, мистическим, но и не вовлекая слишком глубоко в общую эйфорию. Он лишь ловил кайф от процесса общения и от совместного творческого взгляда на жизнь, стараясь не потерять ощущение драйва, возродившееся в нем после ночи, проведенной в комплексе Мачу-Пикчу. И все. С Вероникой у него были прекрасные дружеские отношения и очень хорошая физическая совместимость. Близость с ней, видимо, благодаря ее 3-летнему воздержанию, каждый раз преподносила Сереге приятные сюрпризы и потрясающие ощущения. И все же рассматривать Веронику как своего единственного партнера он не собирался, поэтому активно флиртовал со всеми симпатичными девушками, встречающимися на пути. Ему нравилось поддерживать с Вероникой легкие и беззаботные отношения, не предполагающие последующей ответственности за них, эдакий безоблачный курортный роман. А поскольку Вероника ничуть не сопротивлялась и даже наоборот всячески поощряла его свободолюбивый нрав и циничный взгляд на жизнь, ему с ней было очень комфортно, но не более того. Хотя, конечно, под конец путешествия он уже частенько подумывал о том, что и сам привык к Веронике. Привык к ее понимающей улыбке, к ее уверенным словам, к ее проницательному взгляду. И особенно ему нравилось, как у нее получается легко и виртуозно поддерживать его непререкаемый, перманентно подтверждающийся мистическим опытом авторитет в этой необычной группе. Теперь ему и самому очень часто казалось, что он действительно способен на многое, и этот факт приятно тешил его самолюбие. Садясь в самолет в Лиме, Серега собрал координаты у всех участников эксперимента и, записав отдельной строкой «Вероникин телефон», предложил всем встретиться через неделю в скайпе, чтобы подвести окончательный итог необычного путешествия. А Веронике он пообещал позвонить сразу же по возвращению домой, но только когда он будет способен что-то сказать. В Мадриде тем, кто летел в Москву, предстояла пересадка. Но теперь любое впечатление на пути было насыщено самыми незабываемыми эмоциями, поскольку участники старались не упускать ни одного момента, сулящего наслаждения. Поэтому в Мадриде они решили задержаться еще на сутки, чтобы заодно прикоснуться к культуре и этого города, встретившегося им на пути. Благо, у всех русских в паспорте совершенно случайно оказалась действующая шенгенская виза. И все, возможно, закончилось бы как нельзя лучше. Но это ужасное «но» почему-то всегда вмешивается в жизнь счастливого человека в самый неподходящий момент его жизни, когда он слишком расслаблен и не способен мыслить здраво. Переоформляя групповой транзитный билет в Москву, Серега неожиданно встретился с абсолютно невозможным, с тем, что моментально заставило его забыть обо всем на свете и что в корне изменило все его устремления и планы на ближайшее будущее. Прямо рядом с собой, у стойки оформления билетов и багажа, он вдруг увидел ее, ту самую фигуристку, чей портрет так сильно привлек его внимание 3 месяца назад и благодаря которой вообще случилось это необыкновенное путешествие. Она, правда, выглядела несколько иначе, нежели на фотографии, но по-прежнему бесконечно очаровательна и желанна. Она стояла в окружении каких-то людей, но ее обаяние распространялось на многие метры вокруг. Чувства, которые Серега лелеял в себе 2,5 месяца ожидания встречи с ней, моментально, с огромной силой, снова охватили весь его организм. Он замер в оцепенении, позабыв обо всем на свете, не отрывая от прекрасной незнакомки пылающего взгляда, и мечтал лишь об одном — прикоснуться губами к ее прекрасной шее, почувствовать ее текучесть в своих объятиях и слиться с ней воедино в экстазе всепоглощающей страсти. То ли под воздействием его страстного взгляда, то ли по какой-то иной причине, прекрасная незнакомка неожиданно обернулась, их глаза встретились, и Серега воспылал еще больше, словно ее взгляд усилил в десятки раз поток страсти, бушевавший в нем огромным негасимым пожаром. Ничуть не смутившись, он продолжал страстно смотреть на нее, стараясь передать в этом взгляде однозначно трактуемое сообщение. На удивление, незнакомка не отвела глаз. Серега ясно увидел, как она с большим удовольствием поглотила его страстный посыл, таинственно улыбнулась ему в ответ и, кокетливо поправив волосы, естественным образом вернула свое внимание спутникам. Теперь Серега не сомневался. Между ними пробежала искра. И значит, у него есть реальный шанс материализовать эту свою нереальную мечту. Это было необъяснимо, но после ночной групповой медитации в комплексе Мачу-Пикчу Серега, да и вся их необычная группа, приобрела невероятное везение. Все желания, которые у них возникали на пути, неизменно реализовывались. И Серега даже успел привыкнуть к этому неизменному потоку везения, как к чему-то естественному и всегда существующему. Он ощущал себя в своеобразном коконе, защищающем его от неблагоприятных обстоятельств. Этот кокон точно знал путь к реализации его желаний и сам ограждал его от ошибок, а Сереге оставалось лишь получать удовольствие, не тратя время на мучительный выбор. Поэтому, почувствовав взаимный интерес во взгляде прекрасной незнакомки, Серега, ни секунды не сомневаясь, словно зачарованный, двинулся навстречу своей мечте. Он не мог упустить подаренный судьбой шанс. А зачем еще судьба свела его в одном пространстве в это время с его несбывшейся мечтой? Тем более он хорошо расслышал, когда и каким рейсом она летит в Москву. И поэтому решил сбежать от своих новых товарищей и от Вероники в том числе, и постараться всеми правдами и неправдами улететь в Москву вместе с прекрасной незнакомкой на одном самолете. Легко получив групповой билет до Москвы на завтра и отдельный билет для себя на сегодня, Серега продолжал стоять у стойки оформления билетов. Он провожал восхищенным взглядом прекрасную незнакомку, уже двинувшуюся на посадку, когда к нему подошла Вероника и обеспокоенно поинтересовалась. «Что ты здесь застрял? Неужели какие-то проблемы с билетами?» Но Серега никак не отреагировал на ее слова, продолжая пребывать в сладостном оцепенении. Пытаясь привлечь внимание, Вероника тряхнула его за плечо и громко позвала. «Сереж, я к тебе обращаюсь». Серега, очнувшись от поглотивших его грез, не моргнув глазом, начал излагать правдоподобную, но далекую от реальности версию внезапных перемен, случившихся с ним. «Понимаешь», — взволнованно сообщил он Веронике, — «мне только что позвонил издатель и попросил срочно вернуться в Москву. Поэтому я поменял групповой билет для вас на завтра, а мне придется лететь сегодня». Под конец он даже попытался изобразить на лице сожаление. Но Вероника уже успела проследить за его влюбленным взглядом и увидеть женщину, ради которой Серега собрал их всех в Перу. Вероника моментально оценила сложившуюся ситуацию и в ужасе поняла — она теряет Серегу, раз уж он так нагло врет ей прямо в лицо. Она почувствовала легкое недомогание и острую боль в груди, но, стараясь не показать Сереге нахлынувших на нее разрушительных чувств, так похожих на ревность, Вероника язвительным тоном заметила. «Я смотрю, твоя прекрасная незнакомка летит в Москву сегодня. Какая неожиданная удача! Ну да, я, похоже, лечу с ней одним рейсом», — смутился Серега, тем самым подтверждая все самые страшные Вероникины догадки. «А что, собственно, в этом такого?» — неожиданно грубо возмутился он. «Мы хорошо провели время в Перу. Спасибо тебе за это. А сейчас у меня появились другие дела. Все, пока». Вероника почувствовала легкое головокружение. Земля начала в буквальном смысле слова уходить из-под ее ног. Тем не менее она собрала все свои силы и взволнованно попросила: «Сереж, не улетай, пожалуйста». «Ну что ты, Вероник», — смягчился он, — «мне нужно». Тогда она попыталась усилить свою просьбу весомыми аргументами, но эмоции, нахлынувшие на нее, не дали ей сосредоточиться. Мир словно сжался до размеров Вероникиной головы. Она прекрасно понимала, что Серега ее ценит лишь за поддержку, и ничто не заставит его изменить свое намерение, а любые протесты только ухудшат их отношения. В ее висках стучало: «Это конец». Сердце разрывалось на части от невыносимой боли, и лишь одно желание теперь владело ею безраздельно — бежать и как можно дальше. Отвернувшись в сторону, чтобы Серега не мог увидеть ее истинных чувств, Вероника беззвучно произнесла: «Ну что ж, желаю вам всего хорошего». Серега даже не заметил ее странного поведения, поскольку весь был поглощен собственными переживаниями и сладострастными предвкушениями. Он простодушно обрадовался Вероникиной покладистости. «Передай, пожалуйста, остальным мое сожаление», — беззаботным тоном попросил он. «Ну, придумай что-нибудь эдакое по поводу того, что я должен срочно лететь в Москву. Придумаешь? У тебя ведь это хорошо получается, ладно?» «Хорошо», — странным голосом практически рявкнула Вероника и, вырвав у Сереги из рук групповой билет, устремилась прочь. Но, сделав три шага, она резко обернулась и, бросив на удивленного Серегу полный слез взгляд, громко крикнула: «Прощай!» «Созвонимся в Москве», — попытался смягчить неприятное расставание Серега. Но Вероника никак не отреагировала на его последние слова, поскольку уже стремительно покидала Серегу и место, где ей было так больно. Она шла быстрой, уверенной походкой к остальным участникам группы, тщетно пытаясь понять, как это ей удалось докатиться до такого состояния. Ведь когда она еще только собиралась лететь в Перу, она и не думала о том, что это необычное путешествие может разбить ей сердце, а иначе она ни за что не полетела бы. В ее жизни и так было достаточно неприятных историй с трагическим финалом, и практически всегда она наступала на одни и те же грабли. Как только на горизонте появлялась более удачливая соперница, что-то в Вероникиной душе разрушалось, и она уже не могла продолжать любить своего избранника и никогда не боролась за него. А соперницы почему-то всегда рано или поздно появлялись. Постепенно ее доверие к мужчинам вообще сошло на нет, и она поставила жирный крест даже на попытке найти себе достойного партнера. Зато, оставшись в полном одиночестве, она приобрела более-менее стабильный душевный покой и направила все свои устремления на собственную самореализацию. Однако и в работе с ней периодически происходили странные, эмоционально насыщенные истории, заставляющие ее периодически менять направление своей деятельности. В результате весь последний год она вообще нигде не работала и ни с кем не общалась. Целый год она старалась разобраться в себе и понять, как преодолевать жизненные трудности, не меняя направления своего движения. И ей казалось, что она уже достигла некоторых успехов в этой области, поскольку вполне ответственно собралась создать собственный бизнес и посвятить ему всю оставшуюся жизнь. Поездка в Перу, по ее расчетам, должна была придать ей дополнительную уверенность в себе и, возможно, уже на практике что-то изменить в ее жизненном сценарии. Во всяком случае, она очень на это рассчитывала, и за 3 недели прекрасного отдыха в необычной компании она искренне поверила в свою новую судьбу. После первой ночи, проведенной с Серегой, она почему-то была уверена в том, что он ее вторая половинка, а у половинок другая судьба, в отличие от обычных людей, и поэтому теперь все в ее жизни будет иначе. Она, конечно, видела Серегино безответственное отношение к себе, но старалась не думать об этом, поскольку ей все равно было очень интересно и приятно с ним, а все его свободолюбивые замашки она воспринимала лишь как детскую игру, не имеющую ничего общего с реальной жизнью. И в этой игре ее роль, роль восхищенного зрителя, давалась ей на удивление легко. Видимо, ей все-таки удалось что-то принципиально изменить в себе. После ночной медитации в комплексе Мачу-Пикчу Серега очень много говорил о том, что гармоничное будущее может вытечь только из гармоничного настоящего, и поэтому не стоит тратить время и силы на мысли о будущем. Лучше максимально сосредоточиться на настоящем, не упуская ни мгновения возможного кайфа здесь и сейчас. И тогда все и всегда будет окей. И Вероника искренне верила ему, поскольку считала, что вера в Серегу — это ее главное оружие и самый большой козырь в их отношениях. Однако теперь, после того, как Серега бросил ее на произвол судьбы при первом же реальном соблазне, Вероника уже не могла оставаться в роли восхищенного зрителя. Разрушительная сила вновь проснулась в ней, и она ничего не могла с этим поделать. Поэтому, подойдя к ожидающим ее участникам группы, она, не скрывая досады, взволнованно объявила: «Значит так, Сергей встретил ту самую фигуристку, за которой он ездил в Перу, и пытается теперь наладить свою личную жизнь. Короче, он нас уже покинул, а наш рейс будет только завтра. Так что пойдемте гулять по городу. Серегу больше ждать не стоит». Мистик моментально отреагировал на ее взволнованное состояние. «Боже, бедненькая, ты в порядке?» — как всегда эмоционально и с большим сочувствием воскликнул он. Остальные обступили Веронику со всех сторон плотным кольцом, стараясь ее утешить. Кто-то говорил теплые сочувственные слова, кто-то гладил по спине, кто-то обнимал. Неожиданно для себя Вероника разрыдалась, и только слезы принесли ей некоторое облегчение, но не вернули хорошего настроения. Да и у остальных участников группы настроение теперь было не из лучших. Серега же прекрасно себя чувствовал, сидя в самолете наискосок от прекрасной незнакомки. Он сидел на соседнем ряду позади нее, поэтому мог спокойно ласкать ее прекрасный профиль взглядом и сладострастно мечтать о вожделенном слиянии с ней. Он был полон желания и решимости уже за время полета найти подход к даме своей мечты, поскольку чувствовал, что сама судьба на его стороне. Несколько раз во время набора высоты прекрасная незнакомка оборачивалась и с нескрываемым любопытством окидывала Серегу изучающим взглядом. Вероятно, его пылающий взгляд или токи давно томящегося желания имели на нее реальное воздействие, и каждый раз, как только их взгляды встречались, Серега ощущал, что взаимодействие на уровне женских и мужских энергий между ними уже началось, и это было очень приятное и эмоционально насыщенное взаимодействие. После того, как самолет набрал нужную высоту и стюардессы раздали пассажирам напитки, Серега уже с трудом сдерживал себя. Он наблюдал за тем, как прекрасная незнакомка пьет воду, и каждое ее движение, движение волос, шеи, губ или рук, вызывало у него целый калейдоскоп эротических фантазий. Он уже не просто представлял, как ласкает ее, он практически реально ощущал, как она извивается и стонет в его объятиях. И вода, которую она так эротично поглощает, на самом деле не просто вода, а своеобразный проводник именно его энергетического воздействия на нее. Было ли так на самом деле, неизвестно. Но, допив воду, незнакомка что-то тихо сказала своим спутникам, затем грациозно встала, бросила на Серегу короткий, но многозначительный взгляд и медленно направилась в сторону туалета. Серега моментально понял — это его шанс — и, не раздумывая, поспешил вслед за девушкой своей мечты. Он догнал ее в проходе недалеко от туалета и некоторое время практически вплотную двигался за ней. Ощущая ее совсем близко, он наслаждался приятным ароматом ее духов и чувствовал, как каждое ее движение электрической вибрацией отражается во всем его теле, однозначно настраивая его на вполне определенный лад. Она шла, не оборачиваясь, но Серега даже не сомневался в том, что она знает о его присутствии и не противится ему, и понимание этого придавало ему дополнительные силы. Так, двигаясь практически синхронно, они добрались до туалета. Один из туалетов был свободен, поэтому прекрасная незнакомка, не останавливаясь, уверенно открыла дверь и вошла внутрь. И Серега, не меняя ритма своего движения, нагло проследовал вслед за ней, закрывая дверь в тесную кабинку за собой. Прекрасная незнакомка резко обернулась, словно пыталась возмутиться наглому поведению незнакомого мужчины. Но вместо слов негодования она страстно и даже с некоторым вызовом посмотрела Сереге в глаза и молча принялась расстегивать пуговицы на блузке. Серега больше не мог ждать. Он схватил ее в охапку и слился с ней в страстном, разрушающем любые границы поцелуе. Дальше все происходило как во сне. Он страстно целовал свою прекрасную незнакомку, обнажая ее тело все сильнее. Она под воздействием его напора активно двигалась и тихонько стонала. Такой пластичной и гибкой девушки у Сереги никогда не было, поэтому небольшое туалетное помещение уже не казалось тесным и неприспособленным для любовных утех. Оно, наоборот, придавало пикантную особенность и вызывало дополнительный эмоциональный накал этого необычного взаимодействия. Но когда Серега и прекрасная незнакомка уже полностью слились воедино, он неожиданно для себя вдруг ощутил нарастающую агрессию и сильную ненависть к этой женщине. К женщине, которую он, полностью поглощенный страстью, держал в своих объятиях. На мгновение он остановился, стараясь справиться с собой, но тут же с удивлением понял, что его ярость еще сильнее возбуждает незнакомку. Она принимала его грубое воздействие с восхищением и чувствовала себя в этих разрушительных энергиях, как рыба в воде. И Серега в бешеном неистовстве продолжил разрушительный акт. Теперь он ощущал себя воинствующим агрессором, захватывающим все новые и новые территории и яростно уничтожающим все на своем пути. В этом своем новом качестве он чувствовал себя не очень-то комфортно, но изменить его уже не мог, он словно стал пешкой в чужой игре. Наступила разрядка, и оба участника этого яростного взаимодействия с большим облегчением, словно они завершили необходимую, но очень трудную работу, тяжело дыша, в полном изнеможении, отвалились друг от друга. Незнакомка довольно скоро пришла в себя, спокойно оделась, поправила прическу и макияж и, посмотрев на застегивающего джинсы растерянного Серегу, весело спросила: «Тебя как зовут-то?» «Сергей», — смущенно ответил Серега. «Ну что ж, Сергей», — сделав серьезное лицо, ласково по-кошачьи произнесла она, «надеюсь, столь странное наше с тобой знакомство меня ни к чему не обязывает?» — «Нет, конечно», — еще больше смутился Серега. — «Тогда спасибо и прощай», — безучастно закончила она и, не дожидаясь Серегиного ответа, вышла из туалета. Серега поспешил закрыть за ней дверь, чтобы никто не догадался о том, что она была в туалете не одна. Некоторое время он стоял и тупо смотрел на себя в зеркало, пытаясь понять, что с ним только что произошло. Но ни одной более-менее разумной мысли в голове он так и не обнаружил. Он лишь чувствовал неприятную опустошенность, поселившуюся внутри него, и странную тоску, зарождающуюся где-то в основании своего существа. Ему не очень-то нравилось его новое состояние. Оно угнетающе действовало на него, но как его изменить, было непонятно. Он попробовал намочить голову и тщательно умыть лицо. Эти действия были приятны для тела, но никак не отразились на его странном душевном состоянии. Тогда он покинул туалет и вернулся на свое место в салоне самолета. Больше смотреть на прекрасную незнакомку ему не хотелось, поэтому, заняв удобную позу в своем кресле, Серега постарался как можно быстрее провалиться в сон, ведь на борту самолета это была единственная возможность куда-то безболезненно провалиться.